Медтехника зовут Глория Мартинес, рассказывала мне Саша, сидя на пассажирском сиденье, пока мы ехали на встречу с некой Глорией. Выглядит лет на 30, а так ей вроде 36 или 37. Сейчас отправлю фото. Медтехник была знакома с Сашей, и поэтому она сопровождала меня на встречу. Хотя мы были заняты в последнее время, мы все же поддерживали связь, обмениваясь сообщениями на различные темы. В основном наши беседы касались работы и повседневных дел. Это напоминало мне о времени, проведенном с Люси. Кстати, о ней. 2 дня назад Люси ответила на мое последнее электронное письмо. Она сообщила, что устроилась на работу в космическую компанию, ответственную за проверку и ремонт оборудования на критически важных объектах на Луне. Объекты принадлежали корпорациям и в основном занимались добычей ресурсов. Они располагались вокруг 2 крупных городов, разбросанные на значительном расстоянии. Люси также прислала мне фотографию необычного транспортного средства, которое они использовали для передвижения по поверхности Луны. Хотя оно уступало аналогам в моем мире по базовым характеристикам, таким как двигатели и гравитационные подушки вместо гусениц или колес, оно догоняло их в других аспектах, например, в качестве сканеров и оборудования для работы. Запрос на отправку изображения. Контакт, Саша. Запрос одобрен. Я оторвался от дороги на несколько секунд и уделил внимание изображению Глории на своем визуальном интерфейсе. Волосы, включая брови, красного цвета. Такого же цвета установленные глаза, только заметно темнее, и часть лицевого импланта, представляющая собой 2 маленьких выступа под правым глазом. Средняя комплекция тела, внешность в целом приятная. Так выглядел медтехник, подрабатывающий продажей дорогих имплантов с трупов, которых ей приходилось собирать по городу на своей работе. Редко среди них встречались работоспособные дорогие импланты и не каждый раз удавалось снять такие, но даже так это помогало ей оплачивать обучение сына в университете. Меня удивило то, что она сбагрила сына в университет. Там учатся корпораты, иногда дети крупных шишек из банд, но точно не простые ребята из обычных семей Найт-Сити. Глория Мартинес. Столько батрачить, чтобы сделать сына корпоратом. Странное решение, но да ладно. Будет ходить в костюме в офис, жить в Чартер-Хилл или Уэйл-Спрингс. С весельем в голосе начала перечислять Саша. Ага, а по вечерам развлекаться в Джапантауне. Красивую картину нарисовала, чего сама не пошла. Она слабо стукнула меня кулачком по правому плечу. Эй, я понимаю, как там дела ведут. Как на улице, только не так открыто. Вскоре мы свернули в узкий переулок, прилегающий к станции метро на Валлесин-стрит в Арре. Там, внутри припаркованного Тортенгалена, нас уже поджидала Глория, безмятежно отдыхавшая на водительском сиденье. Уловив звук приближающегося транспорта, она приоткрыла веки. Молниеносно накинув на себя куртку медтехника, она покинула свою машину. По ее изможденному лицу было видно, что ночь выдалась нелегкой. Она встретилась с нами спустя 30 минут после окончания смены, успев лишь закинуть в себя завтрак, или, вернее сказать, ужин. «Привет, Глория», Саша помахала ладонью и подошла к ней. Следом подошел я. «Это тот парень, работающий репердоком, крипто». Мы обменялись краткими приветствиями и обсудили детали нашего сотрудничества. Беседа заняла не более 5 минут. Скинул файл с примерными ценами на разные импланты и детали от поврежденных. Также сказал, что сделаю скидку на свои услуги, если такие понадобятся в будущем. В общем, стандартный набор. Полагаю, этот имплант под глазом помогает при сканировании, намекнул я на ее полускрытый имплант. Верно, ответила она. Его устанавливают медтехникам с хирургической квалификацией. Стало ясно, почему именно торговля имплантами, собранными с тел на улицах, стала для нее дополнительным источником дохода. Она была хирургом, неполноценным репердоком, способным манипулировать телом и имплантами, а также настраивать их, но достаточно умелый, чтобы правильно извлекать или отсоединять их. Понимаю. В таком случае предлагаю упростить процесс. Я разработаю программу для твоего сканера, которая будет фильтровать импланты, не представляющие для меня интереса. Все остальные я приобрету. Мне не придется за нее платить, не беспокойтесь, оплата не потребуется, заверил я ее. У меня уже есть подобная программа, но она предназначена для другого устройства. Я внесу необходимые коррективы и доставлю тебе чип с обновленным по через 2 дней. Отлично, кивнула она в знак согласия. Я привезла с собой 2 импланта, которые могут вас заинтересовать. Они находятся в багажнике. Она направилась к багажнику и открыла его, демонстрируя два аккуратно упакованных товара. В одном пакете лежали клинки богомола, извлеченные из тела, а во втором – пружинные соединения в виде бионических суставов для ног. «На первый взгляд, выглядит весьма неплохо», – произнес я, поднимая пакет с пружинными соединениями. Саша, увидев клинки богомола, невольно присвистнула от восхищения и облокотилась на бампер рядом со мной. Скрестив руки на груди, она слегка наклонилась, сокращая расстояние между нами, и перевела взгляд на пакет в моих руках. «Да, с одного», — устало ответила Глория. «Три дня назад я отложил первый сверток и взял второй. Содержимое обоих пакетов выглядело безупречно, будя во мне неподдельный интерес. Мне необходимо тщательно осмотреть их перед покупкой. Ты, должно быть, утомилась. Отдохни в машине, пока я проверяю». На меня бросили прищуренный взгляд. «О, брось, Глория, он всегда дотошно все проверяет. Я понимаю, просто, сколько времени это займет». Судя по ее тону и выражению лица, ей не терпелось поскорее добраться до дома. Вполне объяснимое желание. Ей хотелось выспаться и повидать своего сына. «Не более 5 минут», — ответил ей. «Я не собираюсь проводить микроскопическую экспертизу и тестировать их работоспособность. В конце концов, мы не в официальном магазине, а на подпольной сделке. В этом ты прав. Тогда я посижу в машине. Разбудите, если усну». Глория опустилась на водительское сиденье, которое было слегка откинуто назад еще до нашего прибытия. Понятно, что мне, незнакомцу, она не доверяла ни на йоту. Но Сашу она знала хорошо, как и Мэйна, с которым та работала. «Помню, когда-то я тоже хотела установить себе такие клинки», — произнесла Саша. «Почему передумала?» — спросил я, продолжая осматривать импланты. Она сняла перчатку, обнажив измененную кисть. В целом она выглядела как обычная на первый взгляд, но пальцы были черного цвета. 5 когтей выдвинулись наружу, по одному на каждый палец. Мне тогда показалось, что это круче и удобнее. Медленным движением она провела одним когтем по второму пакету, до сих пор запечатанному. Пакет разрезался по центру, открывая легкий доступ к клинкам. «Напомню тебе, что еще во время первой проверки я сканировал полный набор твоих имплантов. Мне известно про потрошители. МПФ», она фыркнула, после чего убрала когти и скрестила руки в притворной обиде. «Чего тогда спрашиваешь? Потрошители не мешают клинкам. Главное правильно настроить». «Нет, спасибо. Хочу обойти стороной превращение в блендер». Как и ожидалось, осмотр занял всего несколько минут. Я убрал импланты обратно в пакет и положил их на капот, затем разбудил Глорию. «С ними все в порядке. Готов купить прямо сейчас. Поскольку это лишь части от целых установок, заплачу 12 тысяч за все». Глория в последний раз взглянула на товар, лежащий на капоте ее машины, и согласно кивнула. «По рукам. Деньги я передал ей с помощью щепки. Я всегда ношу с собой пару болванок на случай необходимости передать информацию или денежные средства без использования сетей». Мы попрощались с медтехником и разошлись по машинам. Она уехала первой в сторону ближайшей мегабашни, где и жила с сыном. Я поехал следом в другом направлении, в сторону Джапантауна. По домам Саша зевнула и потянулась. «Такое чувство, что сейчас в машине засну. Сам устал. Подброшу тебя по пути». Во время поездки она вспомнила о нашем общем деле, дожидающемся на скрытом складе. «Когда вернемся к угнанной тачке, есть какая-то информация о продаже? Я бы сказал, если бы появились покупатели. Проверяю разные контакты через сеть. Рейфилд Арондит надо напрямую выставлять на продажу, и желательно совершать продажу в кратчайшие сроки, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Без сотрудничества с корпорациями такое возможно только в Доктауне, и только в то время, когда там собираются покупатели. В следующем месяце на вершине Черного Сапфира пройдет очередное мероприятие. Важные шишки, актеры и певцы, подхалимы Хансена и всякий сброс соберутся там. АО, говорят, что там все по высшему разряду». Она нахмурилась, вспоминая все, что ей известно про штаб-квартиру группировки «Баргист» на территории Доктауна. Так как речь зашла про столь интересное и опасное место, мы вкратце обсудили главные достопримечательности Доктауна. Их там достаточно. Стадионный БМ, Петрохем, крупный черный рынок на месте недостроенного стадиона. В отличие от аналогичного рынка в Кабуке, имеет товары уровнем на один порядок выше. А в случае важных шишек в лице крупных корпораций, то и на 2 порядка выше. Тяжелые сердца, элитный ночной клуб в форме пирамиды. место, где тусуются фиксеры. Вместе с черным сапфиром эти три места считаются главным достопримечательностями Доктауна, и каждая недостроена до конца, да и выполняют изначально задуманную роль. Как-никак, это место изначально строилось в качестве главной жемчужины Найт-Сити, да только объединяющая война все похерила. «Подожди», она прошептала и резко сменилась в лице, «ты ведь не хочешь сказать мне, что собираешься посетить эту вечеринку? Именно это я и собираюсь сделать. Прибуду туда под левой личностью и обговорю продажу Эрандита с несколькими людьми. Кто покажется наиболее благонадежным, тот и станет покупателем. В первую очередь меня волнует именно совершение сделки, а не цифры Эдди, которые мне предложат во время обсуждения. Покупатель должен быть из другого города, желательно из другой страны. Заберет товар в контейнере куда подальше. Каким образом? Создал пару месяцев назад одноразовую личность с предысторией. Находится в виде вируса в базах данных Компакиплаза. В нужный час активируется. Как раз хватит на несколько дней скрытного пребывания в базах. Отель под названием Компакиплаза считается самым престижным отелем Найт-Сити. Шедевр архитектуры, возведенный исключительно для элиты. В нем останавливаются на время командировки финансисты мирового уровня. Я собирался сыграть роль азиатского предпринимателя, посетившего город с целью поиска привлекательных способов инвестиций, связанных с военными разработками. И по стечению обстоятельств со мной связались личности, желающие продать Арондит одному из гостей мероприятия в Черном Сапфире. Во время моего пребывания в Черном Сапфире Саша будет страховать меня с помощью прямого подключения к системам Оттеля, которое устрою лично я после официального проникновения внутрь. О своей задумке я вкратце рассказал Саше. Ответ не заставил себя ждать. «Пиздец, мы точно машину продаем, а не в шпионском боевике участвуем. Это тебе не контейнер с штурмовыми винтовками продать. Это чертов Арондит. Он стоит дороже многих танков». Саша всплеснула руками и закатила глаза. «Окей, как знаешь, окунемся в осиный улей, чтобы продать дорогую тачку. Почему бы и нет?» Глава 41. Маленькая квартирка на западе Джапантауна, которую я вместе с Люси приобрел, стала для меня уединенным убежищем, где царили покой и сосредоточенность. Удобное кресло напротив компьютерного стола стало моим верным спутником в изучении теней сети и скрытых троп нейтронеров. Несколько узконаправленных устройств, соответствующих моим амбициям, тайно присматривали за моими замыслами. Проще говоря, я занимался взломом и сбором информации. С момента, когда я принял решение продать Рейфилд Арондит, я начал систематически изучать Доктаун, делая это удаленно. Я изучал систему управления внутри Доктауна, важные локации, ключевые фигуры и внутренние локальные сети. На территории Доктауна существует одна серьезная уязвимость, которую нельзя найти среди корпораций, объединение локальных сетей важных зданий через подземные кабели. Достаточно взломать в одном месте, чтобы проникнуть повсюду. Впрочем, невозможно взломать общую сеть Доктауна без проникновения за черный заслон, а следовательно, они даже в таком случае хорошо защищены. Это подразумевает, что Курт Хансен в состоянии контролировать территорию прямо из комфорта своего дома, что, в свою очередь, делает общую систему управления более уязвимой для опытных хакеров. Однако, его можно понять, в рядах группировки Бергист доля хакеров не достигает и десятой части от того числа, которым обладают крупные корпорации. Они вынуждены максимально использовать имеющиеся у них ресурсы и изворачиваться. Также это подразумевает, что благодаря этой уязвимости и моим собственным способностям проникать в локальные сети через глубокую сеть, я способен исследовать систему безопасности, подключаться к каждой камере и изучать здания изнутри. Они обзавелись собственным танком, исписанным с производства Химера 0005СМ. Весьма забавно. Это что, их экстренный план защиты? Удивляюсь во время осмотра. С танком понятно. Достался со временем объединяющей войны. Последняя война как раз закончилась на момент нашего прибытия в город. Мы тогда были слишком заняты ассимиляцией, так что не обращали внимания на бардак, творящийся в Сиренесенсе, ныне именуемом Доктауном. Со второй боевой техникой интереснее. Раритет и слабо известный робот, Химера 0005СМ. Проект боевого танка Химера зародился и развивался в период подготовки к объединяющей войне. В его стандартную оснастку входили стрелковая пушка, лазерная пушка, пусковая установка, оборудованная зенитным и противовоздушным вооружением, а также устройство для распыления боевого газа, дымовые шторы и сложнейшая система киберзащиты, способная нейтрализовать попытки взлома со стороны вражеских нейтронмиров. Несмотря на то, что было собрано всего 13 единиц химеры, массовое производство этой модели так и не было запущено. По мнению инженерного корпуса конкурентной корпорации Arasaka, химера не представляла бы собой выгодного вложения средств, в основном из-за ее уязвимости к атакам с верхних этажей зданий, что серьезно осложняло ее использование в городских условиях, для которых она, в принципе, и была разработана, как писалось в открытых отчетах. Впрочем, таким образом могла пройти антиреклама. Неизвестны все проблемы этого военного робота. Группировке Бергизб досталась одна из последних моделей Химеры. Я собирал подробную информацию о Доктауне и банде Бергизб не столько для предстоящего мероприятия, сколько для последующей продажи. Не стоит забывать, чем я промышляю в свободное время. Все тщательно записывалось на будущее. В отношении настоящего времени я инфицировал вирусом все возможные узлы. Эта операция отнимала немало времени, и таким образом, изучение Доктауна заняло больше часа в день в течение 2 недель. Вирусы без встроенных таймеров активируются кодом, если к этому времени они не будут очищены хакерами. Различия между бандой и корпорациями бросаются в глаза. У них вообще есть профессиональные нейтронниры или они набрали людей с улиц по объявлениям, размышлял я, когда копировал информацию о каждом члене группировки Бергизб. Курт Хансен обладал умением управлять людьми и до некоторой степени предпочитал порядок. Каждый его подчиненный был занесен в список с пометками, сделанными самим Куртом. Род деятельности каждого и важность их ролей в банде также были отмечены. Завершив сегодняшний осмотр Доктауна, я отключился от сети и извлек кабель из порта на затылке. Ох, черт, растягиваюсь, разминая усталые мышцы. Сегодня должен был помочь Саше установить процессор погружения. Засиделся. Сообщение отправлено. Контакт, Саша, крипто. Я освободился, за тобой заехать. У Саши давно наступил момент, когда пора бы установить процессор погружения в сеть. Основные обучение закончено, пришло время продвинутому. Это имплант, подобный тому, что у меня на затылке. Имеет разный вид в зависимости от производителя и оснащенности. Бывают даже отдельные устройства, которые достаточно настроить под пользователя и подключать на время использования. В моем случае, как и в случае Люси, процессор оснащен продвинутыми функциями. Он был разработан для навигации по старой сети. Найти такой на черном рынке или в открытом доступе практически невозможно. Однако найти что-то менее сложное не так уж и трудно. Переопределение существующих нейронных связей через процессор погружения воспринимается как финальный переход из любителя взламывать все подряд в ранге сетевых виртуозов. До полного перехода вы всего лишь простой злоумышленник с набором технических примочек. При этих сеансах погружения физиологический стресс на организм человека невероятно высок. Мой необычный мозг, с удивительной легкостью адаптирующийся к имплантам, и передовое оборудование, которое я приобрел в прошлом и которое по своей функциональности близко к креслам на объекте Arasaka, помогают мне справляться с этим. На том самом объекте нам также выдавали специальные комбинезоны с встроенной системой терморегуляции. Я до сих пор владею одним из таких, и он как раз на мне в данный момент. Не тот же самый комбинезон, в котором сбегал с объекта Arasaka, а купленный многим позже, под мой рост. В отличие от меня, Люси категорически отказывалась использовать подобные комбинезоны и любое оборудование, которое хоть как-то напоминало ей о тех креслах. Для нее это было слишком живым напоминанием о времени, проведенном в стенах корпоративной клетки. Саше предстоит принять холодную ванну, подобно тому, как это делает Люси во время сеансов погружения в сеть. Это стандартный способ борьбы с перегрузкой организма, вызванный резким повышением температуры при длительном подключении к сети через процессор погружения. Однако холодная ванна или специализированное оборудование помогают не только при длительном пребывании в сети. Вторая ключевая функция этих мер – противодействие другим нейтронерам. Иными словами, чтобы объяснить процесс полного погружения в сеть, можно сказать следующее. Нейтронер становится процессором, на котором лежит полная ответственность за управление всем. Вы испытываете перегрев и наносите вред своему организму. Различные устройства помогают вам справиться с этим. В чем же разница между этим и прямыми подключениями к сети, как те, которые Саша использовал для загрузки рекламы? Принцип работы совершенно иной. При полном погружении вы не просто пишете код, вы становитесь кодом. Сообщение получено. Контакт, Саша. Саша, наконец-то, уже надоело ждать. Не мог бы ты угостить меня обедом по пути? У меня как раз планировался перерыв на еду. Стоит понять один нюанс. Обед ожидается поздним вечером. Крипто, без проблем. Подберу что-нибудь по пути. Саша, что-нибудь по пути. Чувак, давай в нормальную забегаловку заедем. Крипто, и что по твоему мнению считается нормальной забегаловкой в Найт-Сити? Саша, сейчас скину пару адресов в Джапантауне. Мы ведь не поедем сейчас в другие районы. В сообщении были указаны адреса двух ресторанов в Джапантауне, которые, судя по отзывам, были довольно хороши. Это были любимые места корпоративных работников, которые обычно заглядывали туда вечером. Это, по ее мнению, считается забегаловкой. Саша, эй, там можно без костюма равно три. Тебе все равно придется в похожем антураже присутствовать в Доктауне. Привыкай, Крипто. Ладно, хватит уговаривать, я и так согласен. Поднявшись с мягкого кресла, я направился к мелкому шкафу, в котором хранилась моя одежда. Мимолетно бросив взгляд на свое отражение в дверце зеркала, встроенного в стену сбоку от шкафа, я увидел совершенно иного себя, не того юного парня, что просыпался в замкнутой комнате на территории секретного комплекса Арасака. Мои волосы были выбриты на боках, а на моем лице отчетливо проступали элементы встроенных имплантатов в виде коротких полос. Нижняя челюсть и шея были облицованы искусственной кожей, преимущественно черного цвета, пересеченной полосами, защищающими от электромагнитных импульсов, пронизывавших практически все мое тело. Звук столкновения двух тонких стеклянных бокалов над небольшим круглым столиком ознаменовал тост. Я чокнулся с Сашей и одновременно с ней сделал глоток ароматного красного вина. Примерно пятая часть 80-го этажа просторного здания на северной окраине Джапантауна была уютно обустроена для изысканного ресторанного заведения. Вид из панорамного окна по левую сторону от нашего столика, если смотреть от нашего места от центра зала, выходил на зеленоватые холмы Нортаука. Солнце успело зайти окончательно за горизонт. Холмы освещались фонарями вдоль дорог и домов. Мне ясно было, что наше пребывание здесь не просто обед, а свидание, и я был полностью настроен на это. Саша мне нравилась, она вызывала во мне интерес, приблизительно на том же уровне, что и Люси до ее отправления на Луну. Итак, расскажешь или оставишь в тайне, почему выбрал удачу в качестве тоста? Поинтересовалась Саша. Веришь во всякие совпадения? Я думала, что ты иначе смотришь на жизнь. Последнее время начал смотреть на жизнь иначе. Пересмотрел приоритеты. И как давно начался пересмотр? Она слегка наклонилась вперед в ожидании ответа. Лет 5 назад, чуть больше. Саша фыркнула и повернулась в сторону панорамного окна. Мог бы сказать что-нибудь приятное. После встречи с тобой, к примеру, ты явно не нуждаешься в помощи в повышении самооценки, произнес я, не обращая внимания на ее игривое недовольство, и повернулся к официанту, как раз подошедшему к нам с первыми блюдами. Иногда стоит расслабиться. Сегодня у меня была такая возможность, но это не умаляло количество работы, которое ожидало меня после обеда. И стоит отдать должное, еда здесь просто восхитительна в сравнении с уличными забегаловками. Главное, стараться не будет о том, сколько придется за нее заплатить. Саша лежала на хирургическом столе животом вниз. Часть стола, на которой лежала голова, наклонена вниз, чтобы было удобнее проводить операцию на затылке. В таком положении она пролежала целый час. Роботизированная рука над хирургическим столом с комплектом компактных устройств за место пальцем под моим контролем заканчивала устанавливать процессор погружения среднего уровня, если брать мой за высокий. Последний этап настройки включал проверку и скрытие импланта под искусственной кожей, которую можно было легко снять и вернуть на место. Это был удобный способ сокрытия импланта. Снимешь для подключения, вернешь после отключения. Практически незаметно для посторонних. Далеко не каждый заботится о сокрытии имплантов, взять тех же мальстрёмовцев. Тут на вкус и цвет. Кому-то все равно на внешний вид, другим категорически важно придерживаться определенных стандартов. Одни готовы заменить кожу на металлическую оболочку, другие максимум ограничатся искусственной кожей с лучшими показателями. Жужжание прекратилось, роботизированная рука отступила в сторону. Я взглянул на экраны с показаниями, висевшие над столом на специальных кронштейнах. Кронштейны можно передвигать по комнате с помощью направляющих линий на потолке. Все в норме, сделав вывод, я начал снимать датчики. Последним делом я ввел медицинский препарат через тонкую иглу, после чего принялся убирать рабочее место. Мы покинули ресторан через час, успели наговориться. Говорили о разном, но старались обходить стороной приближающееся дело в Доктауне. Ни о чем важном, в общем говоря, только о житейском. А дальше, когда приехали в клинику-мастерскую, я потратил почти 2 часа на операцию и подготовку к ней. Наркоз отправил девушку в сон, в то время как я без остановки возился с имплантированием. Придя в сознание, Саша начала подниматься и переворачиваться. Теперь она сидела на столе, обращенная ко мне лицом. «Сколько времени прошло?» 2 часа и 14 минут, всего лишь», — ответил я. «Хирургическое вмешательство заняло гораздо меньше. Зная о ее физической слабости в данный момент, я помог ей встать и надеть верхнюю одежду. Сегодня на ней было короткое белое платье с вырезами на боках и длинными рукавами, подчеркивающие стройное тело. «Какие планы у нас сейчас?» — спросила Саша, когда уселась в кресло. «Пока ты приходила в сознание, успел закончить здесь, обвожу рукой комнату. Я отвезу тебя домой, ты вроде...» Она зевнула, прикрыв рот ладонью. «Ух, ты вроде говорил про тренировку с подключением через процессор погружения. Этим мы займемся позже. Давай подождем пару дней, или хотя бы до завтра. И что, мне теперь день или 2 дня, пока ты соизволишь пригласить к себе?» Она вскинула бровь и осуждающе скрестила руки под грудью. «Я сказал, отвезу домой. С чего ты взяла, что речь про твой дом? Хаем, так-то лучше. Пойдем тогда». Поддерживая Сашу, когда она начала вставать, я обнял ее одной рукой. Она прижалась ко мне, и мы вдвоем направились к машине на парковке. «Это первый раз, когда я привожу домой Сашу, как и любого другого человека, кроме Люси и Шерон, вторую буквально несколько раз до отъезда Люси. Все-таки количество близких знакомств у меня заканчивалось пальцами одной руки. И даже в том случае, что есть кого пригласить, в доме имелось дорогое и специфическое оборудование, благодаря которому я подключаюсь к глубокой сети. Слишком просто будет определить то, что, помимо Рипердока, я являюсь также нетронером. А оно мне надо? У тебя тут пустовато, не то, чтобы я ожидала иного», — с порога сказала Саша. «Твоя бывшая забрала все вещи с собой?» Она успела полностью прийти в себя и двигалась самостоятельно. «Приехали в квартиру всего через 10 минут, повезло с отсутствием пробок на пути. Я привык передвигаться по Джапантауну и знал, где и как лучше объезжать. Нет, тут почти ничего не поменялось с отъездом Люси. За прошедшее время с нашего знакомства она успела узнать про Люси, но только в общих чертах. Жили вместе, работали вместе. Недавно покинула город, та самая звездочка». Саша прошлась по комнате, осматривая помещение, и остановилась около кровати с пристроенной лестницей. Задумчиво посмотрела на всякую технику около стола с компьютером, после чего перевела взгляд на лестницу около кровати и люк над ней. «Давай посидим на крыше», — предложила Саша. «Только недолго». Я достал 2 банки пива из холодильника и подошел к ней. «Залезай первая, там только ручку провернуть на люке». «Мне вообще можно алкоголь после такой операции?» «Наверное, сейчас узнаем. В малом количестве ей не повредит, и тем более мы пили по бокалу вина перед операцией. Здешние технологии медикамента, когда речь заходит о влиянии на тело, находятся на вершине возможностей». «Шутник», — Саша выхватила 1 банку и полезла наверх. «Я знаю, куда ты смотришь», — крикнула под конец, когда открыла люк и вылазила наружу. «Как будто я не насмотрелся во время операции в клинике», — шепчу в ответ и вылезаю следом. Глава 42. Под редким облачным покрывалом стоял солнечный день. Легкий ветерок пробегал по открытым участкам кожи, смягчая зной, достигший пика к середине дня. Утро отличалось накопившейся за ночь прохладой и поднявшимся ветром, однако к 2 часам ситуация улучшилась, о чем свидетельствовали личные ощущения. Утром я и Саша мирно спали, пробудившись лишь 2 часа назад, так что узнали про смену погоды только с помощью прогноза погоды на телефоне, когда ехали на место. 3 дня прошло с момента нашего совместного проживания. Большую часть времени мы проводили вместе. Часть времени я уделял подготовке к мероприятию в Доктауне и работе в клинике, а 1 вечер Саша потратила на задание со своей командой. В ожидании своего нового напарника я облокотился на багажник Турбоэр, скрестив руки на груди и осматривая окрестности от «нифиг делать». На спойлере рядом со мной, в пределах досягаемости, стоял термос с растворимым кофе. Приготовил в квартире перед выездом. Причем реальный кофе. дорогой, но того стоит. Этот мир столкнулся со многими локальными войнами по всей планете, но не до такой степени, чтобы все пришло в упадок. У важных шишек в корпорациях хватало мозгов не вести серьезных боев в тех местах, где можно выращивать пищу в больших количествах. Взять тот же СССР, он же не ОСОВ, неофициально, обладал настолько большим потенциалом выращивания продовольственных товаров, что в теории, судя по научным статьям, способен прокормить всю планету, еще космическим людям останется. Но внутренние дрязги и напряженные отношения с Японией и США сводило этот потенциал на нет. Тропики в массе своей также оставались перспективными для выращивания экзотических продуктов с минимальным вложением. Да и во многих водах рыбалка продолжалась в полной мере. Только вот корпорациям нет дела до людских масс в целом. Они продолжали производить нормальную еду, но только в необходимом им же количестве. Так цены на эту еду оставались высокой. Не способен купить нормальную еду, питайся заменителями реалий этого мира. Внутри моей машины, на пассажирском сиденье, удобно расположилась Саша. Ее голова была увенчана очками виртуальной реальности, через которые она просматривала кадры, снятые дроном, парящим над нами. Саша внимательно изучала местность, делая пометки и сосредотачиваясь на возвышенностях. Мы находились на небольшой стоянке у причала, обширной прибрежной зоны в промышленном районе Нортсайда. Зона служила важным транспортным узлом, а также вмещала множество складов, верфи и других объектов тяжелой промышленности. Обветшалые склады и заводы возвышались над горизонтом. Грузовые суда и паромы непрерывно прибывали и отбывали, создавая непрекращающийся гул в гавани. К причалу вела запутанная сеть железнодорожных путей и автомобильных дорог. Воздух ближе к причалу был пропитан едким запахом соли, смолы и мазута. Никаких посторонних построек в округе не было. Большинство зданий постоянно использовались. Они были поделены между корпорациями. Мы расположились возле въезда в порт, на территории которого в данный момент разгружали прибывшие судна. Вокруг кипела жизнь, охранники бдительно следили за порядком. Внутрь, на территорию самого порта, не заезжали, да и не надо было нам этого. Хватало осмотреться издалека, с высоты. Первое место по значимости на этом объекте занимал грузовой терминал, массивное сооружение с несколькими причалами и обширными складскими помещениями. Второе место, вероятно, принадлежало крупномасштабному объекту по ремонту и строительству судов, верфи. За ними следовали менее важные зоны обработки грузов, состоящие из многочисленных площадок для хранения и обработки контейнеров, паллет и насыпных грузов. Только территория у порта считалась относительно безопасной в Нортсайде. Корпорации быстро и жестоко расправлялись с бандами, посягнувшими на этот важный объект. Корпорация Арасака располагала собственным причалом с портом, складами и прочими сооружениями, по размерам сравнимым с тем, что находился перед нами. Другие корпорации либо сотрудничали с Арасакой в импорте грузов, либо использовали подобный причал в Нортсайде, который мы сейчас и осматривали. Я взял в руки термос и сделал несколько глотков крепкого кофе с минимумом сахара. Настроение слегка улучшилось. Кажется, Панам упоминал о том, что умеет стрелять из снайперской винтовки, пронеслось в моих мыслях, после того как я поставил термос на место и осмотрел возвышенности вблизи. Солнце напрямую направляло лучи мне в глаза, когда, подняв голову вверх, я посмотрел на небо. Точно бы поморщился и отвернулся, не имея я в наличии установленной оптической системы. С ней без последствий мазнул взглядом солнце и повернул голову в сторону порта. Подготовка затягивается, еще ведь и нанимать кого-нибудь надо. Что мы делали у порта вместе с дроном? Проводили разведку на будущее. Найти покупателя, готового заплатить приличную сумму за рейфилторондит, одна задача. Продать и сохранить деньги, а не стать жертвой ограбления и трупом в печи, другая задача. Еще поди пойми, какую из них сложнее решить. Необходимо было подготовиться к продаже заранее. На мероприятии в Доктауне прибудет множество обеспеченных гостей, поэтому я оценивал вероятность найти покупателя достаточно высоко. Однако я намного ниже оценивал возможность провести сделку без проблем и осложнений в момент обмена. Шум пропеллеров прервал мои размышления. Я обратил внимание на приближающийся дрон. Достигнув меня, он замедлился, опустился на землю и замер на месте. Таким образом Саша завершила разведку. Я убрал термос на крышу, открыл багажник и поднял дрон с земли. Дрон легко поместился в удобный прочный ящик, после чего багажник закрылся. Как раз в этот момент открылась пассажирская дверь, и Саша вышла из машины. Саша взяла в руки термос, когда шла ко мне, и сделала глоток. Некоторое время она молчала, обдумывая нашу деятельность. «С каждым разом мне все меньше нравится идея продавать угнанную машину», – пожаловалась она, зевнув. «Я хочу обезопасить себя в момент обмена. Возможно, все приготовления окажутся напрасными, но мы узнаем об этом только задним числом. Это понятно. Просто мне не приходило все это в голову. Кому продавать? Где продавать? Как избежать проблем после продажи и во время нее? Столько вопросов оказалось скрыто. И все ли из них ты обдумал?» Я пожал плечами, оставляя последний вопрос без ответа. Находясь рядом с портом, мы сразу же находили решение на большинство поставленных задач. Покупатель определится в Доктауне, среди гостей издалека, желательно из других стран. Пускай забирают тачку вместе с контейнером и увозят подальше. Япония, Китай, СССР, Великобритания. Долгий список стран, чьи граждане окажутся на мероприятии, устроенном Куртом Хансеном. Что касается места продажи, порт был наилучшим вариантом. Склады, контейнеры, в любой момент можно погрузить машину на судно и увезти в любом направлении. Биотехнике останется кусать локти. Оставался вопрос безопасности. Отчасти он решался ранней подготовкой в виде левой личности, получившей приглашение на закрытое мероприятие. Остальные варианты я обдумывал в реальном времени. Чем теперь займемся? Поинтересовалась Саша. Кажется, с делами покончено. Можно заехать перекусить. Эта идея мне по душе. Она легонько толкнула меня кулачком в плечо и забралась на пассажирское сиденье, прихватив термос. Я последовал за ней, направляясь к водительскому месту. Устроившись в кресле и заводя машину, я спросил, где предпочтешь поесть. Даже не знаю. Может, что-нибудь простое. Хотя знаешь, а давай захватим еду с собой, пиццу с пивом, например. Я не против. Мне предстояло просмотреть видео, снятые Сашей с помощью дрона, и связаться с парой знакомых, чтобы привлечь их к продаже автомобиля. Об этом я поведал Саше во время обратной дороги. Время до сделки неумолимо приближалось. Пора было ускорить подготовку. Возникла удачная возможность продать машину, и упускать ее было бы непростительно. Мы покинули порт Нортсайда и направились в сторону Джапантауна. Нажав на газ, я преодолел отметку в 100 км в час и выехал на свободную автомагистраль. На здешнем промежутке дороги встречается маловато машин. Главная городская дорога проходила недалеко от порта. Это обеспечивало удобную доставку грузов по всему городу. Загружаешь товар, выезжаешь на автомагистраль, а затем сворачиваешь в нужное место в городе. Таким образом, не требовалось ехать по городским улицам, особенно по улицам Нортсайда, где скопище малстрёмовцев создавало множество проблем. Скорее всего, я найму помощника или двух на время, для подстраховки во время продажи тачка. Каких еще помощников? Саша спросила с легким удивлением. Мы же вроде договорились действовать инкогнито, хочу нанять их ненадолго, для обмена. В идеале они не должны знать о нас и грузе. Мало ли что может оказаться внутри контейнера. Во время обмена я скрою свою личность. Они не узнают о нашей связи с машиной. Выполню роль фиксера. А тебе так вовсе не узнают даже при найме. Хм, ну звучит запутанно, но вроде понятно. Кстати, у меня есть команда, которая могла бы этим заняться. Мэйн согласился бы на такой заказ. Я продолжал вести машину и размышлять над ее предложением. Оставил его как запасной вариант. Слишком много людей. Но если первый вариант не сработает, обращусь к твоей команде. С чего ты взял, что их много? Спросила Саша. Ты же сам говорил, что лучше перестраховаться, а то не добздишь, и все, лежишь в гробу. Мне нужна подстраховка, а не целый отряд наемников. И мне в первую очередь нужен снайпер. Если покупатель попытается нас кинуть и приедет с охраной, будет проще сбежать в последний момент, а потом я сам разберусь с ним тихо. Подстраховка нужна на случай, если заказчик приедет с деньгами, но решит убить меня, увидев, что у меня нет вооруженного отряда за спиной. Ладно, ты тут главный, сам решай. Саша включила радио погромче и поудобнее устроилась в кресле. Это ведь тебе рисковать задницей, а мне только сидеть в сторонке и помогать. Оставшуюся часть пути мы провели в молчании, слушая перемежающиеся сводки новостей и мелодии. Вернувшись домой, Саша снова заговорила о насущном. Итак, кого ты хочешь привлечь для подстраховки? Уверена, выбор уже сделан. Есть одна кочевница. Она утверждает, что отлично стреляет из снайперской винтовки. Обдумываю и кандидатуру Ви, той девушки, которая в последнее время часто навещает меня в клинике. Ближе к вечеру следующего дня я встретился с Паном и Валерией в баре «Лиззис», куда пригласил их для приватной беседы. Мы устроились в уединенной кабинке с закрытым стеклом, заглушающим посторонние звуки. На столе перед нами стояла бутылка рома и три стакана. Я разлил ром и поставил бутылку по центру. «Итак, знакомьтесь». Я указал открытой ладонью на бывшую кочевницу. «Это привлекательная мулатка. У меня индийское происхождение», — прервала меня Панам, поправляя. «Прошу прощения. Так вот, ее зовут Панам. Прежде она была кочевницей из клана Альдикальда». Панам кивнула и взяла в руку стакан с ромом. «А это Валери». Я переместил ладонь в сторону начинающей наемницы, или просто Ви. «Она в сфере наемников чуть больше года, если я не ошибаюсь». «Да, примерно так», — Ви кивнула в ответ и взяла стакан. «Ну, раз мы все знакомы, давай выпьем, а потом перейдем к делу». Последний стакан оказался у меня в руке. Мы чокнулись и сделали по глотку. «Сносно. Как я сказал вам во время звонка, я позвал вас, чтобы обсудить одно дельце. Ви вряд ли участвовала в подобном. А вот насчет тебя, Панам, у меня есть сомнения. Ваша задача будет заключаться в подстраховке во время продажи очень ценного груза. Я участвовала в таких делах, и не раз», — Панам упомянула о своем опыте. «Мой клан постоянно совершал сделки с другими кланами. Каждый раз я держала их на прицеле снайперской винтовки с безопасного расстояния вдали. Именно в этом и заключается ваша задача. Тут есть одна проблема», — Ви привлекла к себе внимание. «Панам, понятно. А что от меня требуется?» «То же самое. Я предоставлю вам оружие, и у вас будет время на подготовку. Панам научит тебя стрелять». «У меня есть винтовка», — сказала Панам. «То есть, не лично у меня. Она в клане, но я могу взять ее на задание». «Точно сможешь взять?» «Да, не беспокойся об этом». «Хорошо, тогда предоставлю только одну винтовку». Ви допила ром и поставила стакан на стол. Она перешла к деталям. «Сколько времени у нас есть?» «Я так понимаю, больше пары дней, раз ты даешь время на подготовку». «У вас есть 8 дней», — ответил я, — «с запасом. На 9-й день вам нужно быть на месте у заказчика». Мои последние слова невольно заставили их переглянуться, а затем обратить пристальные взгляды двух пар глаз на меня. «Постой, что значит заказчик?» — спросила Ви, задав тем самым вопрос, который интересовал обеих наемниц. «Мы будем работать не с тобой, я выступаю в качестве фиксера. Вся связь через меня. Обращаться тоже ко мне. Заказчика вы увидите только во время задания. Оплату получите от меня. По 10 тысяч каждый перед выходом на задание. Еще по 10 после выполнения. Если придется стрелять, добавится по 15 сверху. Звучит интересно. 35 тысяч в сумме каждый, значит». Панам задумчиво подперла подбородок. «Я согласна». Ви налила себе рома в опустевший стакан и согласилась вслед за бывшей кочевницей. «Да тут нечего думать. И меня записывай. На этой ноте мы только начали встречу. Разговор перетек в разъяснение с моей стороны. Я рассказал о том, что во время задания с ними также будет общаться нетронер, сотрудничающий с заказчиком. Лиц нетронера и заказчика они не увидят и не будут с ними напрямую контактировать. Пока я под личиной Каспера буду общаться с покупателем в порту, Саша скроется около территории порта в машине и будет помогать удаленно. Ви и Панам разместятся на высотах с оружием. Я успешно обрисовал цельную картину, пока мы втроем сидели в баре, после чего я повез их в порт, чтобы показать наглядно. Точнее говоря, повез только Ви. Бывшая кочевница ехала на своей машине. Судя по внешнему виду нераритетного старья и тому факту, что основная тачка Панам выглядит со всеми прибамбасами кочевников угнанная. К тому времени, как мы приехали на место, порт уже не работал. Охрана была, но она следила только за арендованными складами и техникой корпораций. Там я показал 2 места, на которых они расположатся. Залезть и слезть обратно не составит труда. Пути отхода также показал на тот случай, если что-то пойдет не по плану. Снайперскую винтовку я пообещал предоставить на следующий день. Покупать хорошую винтовку заранее, а потом узнать о том, что девушки отказались от заказа, — такое себе удовольствие. Мне предстоит прикупить ее на черном рынке в ту же ночь. С территории порта мы разъехались. Панам предложила подвести Ви, заодно поговорить наедине и познакомиться получше, раз им предстояло ближайшую неделю сотрудничать. Я поехала в Кабуки, а именно до черного рынка. Черный рынок в Кабуки был связан с обычным рынком. Там, спустившись в подвальное помещение одного здания, я попал на склад оружия. Продавец дал мне время на то, чтобы выбрать и проверить оружие. После короткого разговора с продавцом и соответствующей оплаты я вышел из подпольного клуба с тяжелым кейсом в руках. Внутри находилась винтовка, которую я искал. Тактическая снайперская винтовка СВ-32 «Град». Это была надежная и точная винтовка, которая идеально подходила для поставленной задачи. И в том случае, если кто-то решит спрятаться за машиной, это действие нисколько не спасет его от попадания пули из этой снайперской винтовки. Подготовка подходила к завершению. Вскоре придется посетить Доктаун. Глава 43. Город Найт-Сити начинал темнеть с приближением ночи, отчего жужжал и мигал своими неоновыми огнями, словно оживший организм в беспокойном сне. В этой симбиозе стальных конструкций и электронных циркулей, где человеческая душа растворялась в потоке данных и кибернетических имплантов, каждый ночной рейс становился новым приключением, новой историей, готовой раскрыть свои тайны только самым смелым и отчаянным. Сегодня на мою участь выпала роль участника приключения, впрягшегося в очередную авантюру. Я сидел в заднем сидении такси «Деламин». Такси мчалось по улицам, словно стальной конь, повинуясь лишь мудрости своего искусственного интеллекта. «Деламин» был новым игроком в этой огромной игре, но уже успел завоевать свое место в качестве лучшего такси. За рулем пусто, машиной управлял виртуальный интеллект, названный в честь компании. «Деламин» способен принимать решения быстрее, чем самый опытный водитель. Машины в их таксопарке хорошо защищены, как от попадания пуль, так и от взлома. Я бы поставил защиту от взлома на одно место с Рейфилтарондит, но, если в случае дорогущей тачки, которую мы собираемся продать, выступала встроенная защита от взлома, заранее настроенная и загруженная на железо, то в случае «Деламина» основную роль защиты от взлома выполнял сам искусственный интеллект. Мой взгляд проникал сквозь плотные пуленепробиваемые стекла, пронизывая мрак ночных улиц, словно лазерный луч, готовый разрезать любую преграду на своем пути. Я давно стал частью этого мегаполиса, привык жить здесь, адаптировался под местные реалии. «Должен предупредить вас, выбранный маршрут считается опасным», — раздался голос, механизированный голос «Деламина», одновременно с появившимся оцифрованным лицом на экране сидения напротив меня. «Разве тебя должно это ебать?» — я спрашиваю с ненаигранным интересом. «Сюда по тем деньгам, которые мне пришлось заплатить, ты должен устроить полноценную лекцию по Доктауну, причем одновременно с этим провозя меня по всей территории. Я решил воспользоваться услугами «Деламина» из-за двух ключевых причин. Во-первых, их такси гарантировало полную безопасность, что было для меня крайне важно. Во-вторых, на их автомобиле я мог спокойно перемещаться по городу, не беспокоясь о раскрытии реальности о моем фальшивом высоком положении. Приезжие важные шишки порой используют это такси. Мне пришлось сыграть непростую роль, ведь у меня были фальшивые документы. Однако для поддержания своего статуса это было важно. В результате мне пришлось выбирать между наймом отдельного водителя с арендой машины и использованием услуг такси «Деламин» на весь день. Безусловно, второй вариант обходился дороже, но он предоставлял мне безопасность и избавлял от необходимости контактировать с неопределенными лицами. В конечном итоге, мое решение было в пользу «Деламин», хоть и дороже, но более безопасное и удобное решение, особенно учитывая особенности моей ситуации. В том случае, если бы такого такси не существовало в городе, то нанял бы Шерон, не дав ей полного описания происходящего. «Не вижу повода употреблять ненормативную лексику», — ответил искусственный интеллект. «Моя задача — обеспечивать вашу безопасность на время поездки. Территория Сиренисенца считается крайне опасной и не рекомендуется к посещению. Ну, могу заверить тебя, что поедим мы по самому безопасному маршруту в этой помойке. Мы должны ехать напрямую к Черному Сапфиру. На пути к важным местам все охраняется группировкой «Баргист». Принято к сведению. Определить членов группировки «Баргиз» в дружественные единицы, ХМ», — я задумчиво хмыкнул на его вопрос. «Добавь, но только пока не стреляют по нам. Саша, моя соучастница в этом захватывающем приключении, а также девушка с недавнего времени, поддерживала связь со мной через зашифрованный канал. Ее голос звучал в моих ушах, напоминая, что даже в этом безжалостном мире есть место для доверия и верности, хотя изначально это могло показаться сомнительным. Можно вспомнить Люси, с которой я был вместе, но там долгое пребывание вместе, общие проблемы и цели, побег и сокрытие от Росака. Связь между нами проходила через защищенный маршрутизатор, к которому у меня было прямое подключение прямо в квартире. Сейчас Саша находилась у меня дома, и я заранее настроил подключение через старую сеть, чтобы обеспечить нашу безопасность. Это было время интриги и опасных миссий, и наша связь через шифрованный канал была не только техническим средством координации, но и символом нашего непоколебимого доверия друг к другу. Ладно, это стандартная практика на заданиях. Какое-то доверие оправдано только тем, что в данный момент Саша подключена через мое оборудование. Связь активирована. Саша Крипто. Саша, сколько осталось ехать до Доктауна? Сверившись с системой навигации, я ответил сообщением. Крипто. 1,5 минуты. Затем нужно будет пройти проверку и доехать до отеля. На входе в отель вторая проверка. Общаться можно 3 способами. Голосом, сообщением, сообщением с генерацией голоса. Первые и третьи варианты были бесполезны, так как Саша находилась в сети. Конечно, даже находясь в сети можно прослушивать сообщения и другие файлы, но намного быстрее прочитать. Вообще, первый вариант связи редко используют, чаще третий. Это дает возможность обходиться без проговаривания текста в реальности. Как, например, сейчас, когда мне точнее не стоит рассказывать планы, сидя в такси. Саша, то есть минут 10 у меня есть? Крипто. Должно быть, может больше выйдет. Не знаю, насколько затянется проверка на въезде в Доктаун. Саша. Хорошо, остаюсь на связи. Через минуту моим глазам открылся вид на ворота Пёсьего города. Они же являются контрольно-пропускным пунктом. На въезде на территорию блокпоста Северных ворот стояла впечатляющая вооруженная охрана. Бойцы в экзоскелетах, вооруженные пулеметами, а также турели и боевые роботы, которые виднелись издалека, явно демонстрировали, кто здесь имеет власть. Ворота с вышками возвышались между двух массивных зданий, охраняемые не только вооруженными стражами, но и сканерами, сканирующими каждый проходящий транспорт и пешехода. Путь транспорта был четко отделен от прохода для пешеходов. Это был блокпост, хорошо укрепленный и серьезно охраняемый. Прохождение через блокпост требовало терпения и времени, особенно если у тебя не было прямого разрешения от Баргиста. Даже попытки дать взятку не всегда помогали пройти быстрее, хотя могли облегчить ситуацию в целом. Мой транспорт был остановлен у въезда на территорию блокпоста Северных ворот, аналогичные западные ворота находились в другом конце. Мне пришлось опустить стекло, чтобы пообщаться с подошедшим вооруженным мужчиной в экзоскелете. Цель визита? Сходу спросил вооруженный контролер. Монкучхве, корпорация Химперспектив, ответил я, стараясь быть лаконичнее. Приглашенный гость, член группировки Баргист, быстро ввел данные на планшете. Корпорация, которую добавил в левые документы, находится в Республике Корея. Увидев меня в списке приглашенных гостей, он мгновенно достал устройство для сканирования лица и обратился ко мне. Нужно подтверждение. Безусловно, ответил я, приближая лицо к открытому окну. Я оставался собранным, отвечая на вопросы охранников краткими, но ясными ответами. Быстрое сканирование подтвердило мою подлинность. Охранник кивнул и отправил сообщение своему начальнику. «Поедете на машине или предпочтете пройти пешком?» Раздался следующий вопрос от него. Видимо, поняв, что это набирающий популярность деламин, он решил уточнить. «Мало ли я отправлю такси обратно, а дальше захочу идти пешком?» Тем более от Северных ворот до места назначения недалеко, и весь путь охраняют люди Курта Хансена. Предпочитаю удобство, машина. Тогда езжайте по левой полосе без очереди на сканирование. Я о вас сообщил, закончив со мной, он пошел к другой машине, ожидающей позади меня. Судя по тому, что я видел в окно заднего вида, там другой гость черного сапфира. Деламин повез меня вперед, прямо к воротам, которые открылись сразу после приближения такси. Мы заехали внутрь и остановились в ожидании. Ворота за нами закрылись, впереди еще не открылись. Началась вторая проверка. Большие сканеры, расположенные по бокам пространства между воротами, начали сканировать машину полностью. В такси у Деламина было автоматизированное оружие, но так как такси было очень популярным и им часто пользовались, группировка Баргист отлично знала правила использования его функций. Деламин не станет применять оружие без явной угрозы для пассажира. Меня без проблем пропустили после 1,5-минутного сканирования. Ворота впереди открылись, и раздался голос диспетчера. «Езжай, не задерживай очередь». По грубости голоса, доносившегося из динамика, было очевидно, что ему не понравилось, что у меня есть прямой доступ в черный сапфир. При въезде обычно брали плату за осмотр, но не у тех, кого приглашали на мероприятие, организованное боссом. Улицы Доктауна встретили меня разрухой. Плохие дороги во многих местах, разрушенные здания отладно, еще сойдет да только под снос. Вдалеке от основных маршрутов были слышны звуки стрельбы. Вдоль дороги стояли патрули Баргиста. По пути встречались другие машины, в основном бронированные, и пешеходы, топающие по своим делам. И тех, и других, было на порядок меньше, чем в плохих районах Найт-Сити. Через пару минут Деламин остановил машину на охраняемой парковке около входа в Черный Сапфир. Парковка оказалась наполовину заполненной. Многие гости успели прибыть к этому времени. Я снова связался с Сашей. Крипто. Прибыл на место. Готовься к взлому, скоро подключу тебя. Саша. В полной готовности 3. Перед тем, как выйти из машины, я посмотрел на себя в зеркало заднего вида и разгладил смокинг. Галстук с неоновыми линиями темно-зеленого цвета слегка светился на фоне остальной одежды. Спасибо, что выбрали сервис Деламин. Желаю удачи. Раздался голос искусственного интеллекта одновременно с появившимся лицом на экране сидения. «Я буду ожидать вашего возвращения на парковке. Она мне понадобится», — сказал я перед тем, как выйти из машины. На входе в приемную слева и справа стояло по одному роботу с пулеметами. Первый этаж оформлен в стиле базы группировки. Члены Баргист повсюду красовались здесь в форме своих цветов. Мне снова пришлось пройти проверку. На этот раз проверяла приятная на вид женщина в строгом платье до колен. Обошлось без очередей на входе. Проверяли быстро и гостей было маловато. «Проходите, желаю вам приятного вечера», — сказала она, передавая мне обязательную карточку с чипом отслеживания. Предосторожность с их стороны. Карточку можно будет сдать обратно при выходе из здания. «Благодарю». Я засунул карточку во внутренний карман пиджака и пошел к лифту. Внутренний карман сшит таким образом, чтобы вокруг него глушилась связь. Таким образом мои действия не смогут отслеживать в полной мере. Никакой прослушки и записи передвижения. Но при этом, если попросит проверить меня, спокойно достану карточку и дам отсканировать. Холл, который я проходил к лифту, был красивым и ухоженным, но при этом приспособленным под нужды военной группировки. В нем размещались ящики с оружием и боеприпасами, отделенные от центральной дорожки навесными сетками и укреплениями из мешков и металлических стен. Свет исходил из встроенных в пол ламп. В холле сумрачное освещение. Люди в форме Баргиста провожали меня незаинтересованным взглядом. Для них я очередной гость в костюмчике с важным выражением лица. Разговоры между собой куда интереснее. В центре холла открылось огромное пустое пространство, простиравшееся вверх до крыши отеля. Вечернее небо, освещенное огнями на крыше, было видно сверху, создавая впечатление величия и простора. Вот что точно можно понять, так это размах, с которым изначально строили этот район Найт-Сити до войны, и чего от него хотели в итоге, он должен был стать жемчужиной Найт-Сити. Наконец, я добрался до большого лифта в конце холла, где еще несколько людей с оружием стояли в карауле. Стены лифта были темными с желтыми полосами, а пол был окрашен в оранжевый цвет, не слишком сильно отличаясь от отделки холла. Я вошел в лифт и нажал кнопку для 99 этажа, где проходило мероприятие. Наверх ехал в одиночку. Остальные этажи были заблокированы, и хоть я мог бы попытаться разблокировать их, это могло бы привести только к ненужным проблемам. Крипто. Уже стою в лифте. Сейчас найду способ подключиться к локальной сети отеля. Саша. Только давай аккуратнее там. Нам все-таки важно продать тачку, а не получить доступ ко всей инфе Курта Хансена. Крипто. Ты просто не знаешь, сколько можно заработать на этой информации. Но ты права, в приоритете стоит машины. Саша. Вот и хорошо. Вывожу тебе трехмерную карту верхнего этажа. Получен запрос на отправку данных. Контакт. Саша. Название. Сапфир 99. Сканирование. Файл безопасен. Файл. Сапфир 99. Активирован. Верхняя левая часть моего поля зрения была занята трехмерной картой самого верхнего этажа отеля, точно воссозданной благодаря проектной документации из баз данных городской администрации. На карте я мог видеть расположение проводов и терминалов с точностью до деталей. Несмотря на некоторые сомнения относительно того, сохранился ли изначальный план этажа, у меня был доступ к первоначальному варианту планировки, что давало некоторую уверенность, даже если группировка Баргист что-то изменила. Активация шаблона. Сапфир 99 терминалы. После включения заранее созданного шаблона карта скорректировала свой вид. Появилась линия маршрута от лифта до входа в концертный зал, проходящая через два терминала. Крипто. Дальше действую один. Жди подключения к их сети. В тот момент, пока, находясь в концертном зале, я буду общаться с возможными покупателями угнанной тачки, моя напарница начнет скачивать всю инфу с серверов группировки Баргист. Лифт остановился на последнем этаже. Приятный писк ознаменовал прибытие. Двери лифта разъехались в стороны, после чего я вышел наружу. Ветер стал ощутимее, лаская лицо своим приятным дуновением. Не сильно, чтобы развивать волосы или шевелить одежду, но достаточно, чтобы придать атмосфере легкость и свежесть. Погода благоприятная, позволяющая гостям наслаждаться пребыванием на открытой местности 99 этажа, общаясь в небольших группах перед началом мероприятия. Вокруг круглого центрального проема, видимого с первого этажа, сконцентрировались небольшие группы из двух или трех человек, активно беседующих. Кто-то смеялся громко, весело обсуждая различные темы, в то время как другие шептались, не привлекая особого внимания. Присутствовала и охрана, но в отличие от нижнего этажа, они были в более строгом обмундировании. Формальные костюмы со скрытыми под ними бронежилетами и плотные маски, полностью скрывающие лица. Несмотря на видимое снижение уровня охраны, не стоит недооценивать их готовность к возможным инцидентам. В случае чего, из боковых проходов могут быстро прибыть полностью вооруженные силы с винтовками на плече. Крипто. Выдвигаюсь по маршруту. Предупредив свою напарницу, я отошел от лифта и начал обходить центральный проем по правой стороне. Это считалось с обратной стороны от входа в концертный зал.